А по поводу Гарви. Не могу согласиться на интервью, мальчику пришлось многое пережить, он нуждается в покое и отдыхе. Возможно, завтра, но только с моего согласия и в присутствии моей жены или меня. Вы должны понимать, что Гарви – маленький мальчик с ранимой психикой. Журналисты слегка разочарованно дождались, пока мы с Дадли выйдем из машины, и попытались меня сфотографировать. Но я удачно изобразил помирающего лебедя, ткнувшись носом в плечо Дадли, который подыграл мне, поддерживая. Думаю, что в кадр попала только моя лохматая черная макушка. Вот и хорошо. Глупо думать, что в волшебном мире не читают макгловских газет. Кому надо, тот читает. А лишнее внимание мне не нужно, пока. В конце концов, журналисты все-таки уехали, мы вошли в дом, Петунья велела мне отправляться в гостиную и отдохнуть, пока она накрывает на стол, а Дадли героически вызвался помочь ей. И в это время в двери снова постучали. Вернон проворчал, если это кто-то из соседей, но дверь пошел открывать сам. Мистер Дурсль, раздался незнакомый голос, у меня к вам крайне срочное дело, не терпящее отлагательств. Внимание, мои дорогие читатели, кто сможет угадать, что это за посетитель? Автор в курсе, что вакцину нужно колоть сразу же после укуса и потом делать несколько раз повторные уколы. Но Гарько у нас маг, неизвестно, как его организм отреагирует на вакцину, поэтому автор предположил наличие у английских медиков нового экспериментального средства. Название телекомпании придумано автором. Примечание к части. Костюмы от Бряни. HTTPS. Rhyme. Files. Products. 560x, 46127 и Model 2000, HTTPS, Images, User, Orange Bow, Z059F1GLWDG4NIC1MLK7U5, HTTPS, Pictures Originals, 2014, Brandsman S Fashion from Bryony, глава 36, в которой герой знакомится с тем, кого не думал увидеть, мистер Дурсль, раздался незнакомый голос. У меня к вам крайне срочное дело, не терпящее отлагательств. Кто вы такой? Не слишком приветливо заявил Вернон. И что вам нужно от моей семьи? Если у вас вопросы по поводу инцидента с псом, то никаких интервью мой племянник давать не будет. Прошу прощения, мистер Дурсль, это недоразумение, извинился незнакомец. Я не имею отношения к прессе. Мое имя Кристиан Мализье, я адвокат. Вот моя визитная карточка. Вернон хмуро глянул на визитку, посторонился, пропуская незваного визитера в прихожую, и спросил, «Вы француз?» «Да», — кивнул незнакомец, «я представляю интересы графа Камиля де Ивен, деда вашей жены, Петуньи Эванс». «Это неправда», — вмешалась подошедшая Петунья, «у меня не было знатных предков». «Были», — вздохнул адвокат, «ваш отец, Джейкоб Эванс, на самом деле звался Жакоб де Ивен, он был младшим сыном графа». Но в молодости все совершают ошибки, месье Жакоб поссорился с отцом и порвал с семьей, а затем перебрался в Англию, сменил имя и стал Джейкобом Эвансом. Видимо, его устраивала тихая семейная жизнь, он не делал попыток к примирению, но обстоятельства сложились так, что старший сын графа так и не женился, он был, как говорите вы, англичане, убежденный холостяк. Средний сын, месье Виктор, напротив, весьма любил женщин и женился рано, но, увы, плодом этого брака стал только один сын, Шарль де Ивен. Год назад ему должно было исполниться 18 лет, но произошло непредвиденное несчастье. Личный самолет, на котором летела семья мсье Виктора и невеста Шарля, Маринет Гранж, разбился. Погибли все. Тогда граф вспомнил о младшем сыне и велел мне отыскать его потомков. Ими оказались Петунья и Лили Эванс, точнее Петунья Эванс, ее сын, Дадли Дурсль, и сын погибшей Лили Эванс, Гарри Джеймс Поттер, и, настороженно спросил Вернон, граф Камиль де Ивен уполномочил меня сделать вам следующее предложение, мистер Дурсль, ваша жена и сын получают по его распоряжению сумму, эквивалентную 500 тысячам фунтов, а вы, в свою очередь, передаете на законных основаниях опеку над несовершеннолетним Гарри Джеймсом Поттером графу Камилю де Ивен. После этого этот молодой человек отправится со мной во Францию, порвет все связи с вашей семьей и будет воспитан, как наследник графа Жером де Ивен. Более мы никогда вас не побеспокоим. Конечно, его кровь недостаточно благородна, но должное воспитание привьет ему нужные манеры. Я был ошеломлен. Какая Франция? Какой, б, мягкий знак, граф? Это что сломало канон до такой степени? И я что, вещь, чтобы так просто меня кому-то передать? Не хочу. Не вызывает у меня этот адвокат теплых чувств. Кажется, в нем что-то непонятное. А вокруг меня и так слишком много непоняток. Между прочим, мелькнула мысль, это реальный способ ускользнуть от всех проблем, Дамблдора, Волдеморта и всех прочих здешних нехороших реалий. И буду я аристократом. Да, нет, бред. Что-то это слишком смахивает на тот самый сыр в мышеловке. А почему вам понадобился именно мой племянник? Настороженно спросила Петунья, и я с удивлением понял, что ей не нравится незнакомец. Он и мне не нравился. Слишком много обещано сладких плюшек, сироте. А ведь у меня нет другой родни, кроме Дурслей, ну, не считая той, что в магическом мире, но моя магическая родня сидит и не высовывается. Нет, я понимаю, что меня будут искать английские маги, когда мне исполнится 11 и меня не будет в Хогвартсе. Но как бы слишком поздно не было. Фамильное сходство, ответил Малезье без запинки, но как-то слишком заучено. Словно он думал над тем, какие ему зададут вопросы, и заранее просчитывал возможные ответы, и это мне не понравилось еще больше. Ваш сын очарователен, миссис Дурсль, но все Дэйвены по мужской линии были брюнетами. Так как, кстати, у меня с собой половина причитающейся вам суммы, я готов ее оставить. А завтра с утра мы решим все вопросы по поводу опеки. Граф Дэйвен, к сожалению, пребывает в преклонном возрасте и слаб здоровьем, ему хочется побыстрее увидеть будущего наследника. И адвокат распахнул свой кейс, заполненный наполовину ровненько выложенными толстенькими пачками фунтов. Мда, такой кучи денег лично я не видел ни в той, ни в этой жизни. Впечатляет. А в другой половине кейса лежала синяя папка с документами. Посмотрите, продолжил Малезье, это образцы документов, которые вы должны будете подписать. Можете обратиться для консультации к собственному юристу, мистер Дурсль, все по закону. А мою жену и ее сына ваш граф видеть не хочет, ехидно спросил Дурсль. Мы бы тоже во Францию слетали, с дедушкой бы познакомились, да, дорогая. А во, Дурсль, не обративший внимания на астрономическую сумму в кейсе, что-то я на них плохо влияю, и он тоже не хочет меня отдавать. Чудеса, да и только. Что-то мне подсказывает, что раньше Вернон этот кейс схватил бы, не задумываясь, только порадовавшись избавлению от ненавистного племянника. А тут, вот оно как. Нет, реально чудеса. Да, не менее ехидно ответила мужу Петунья. Кстати, у моего отца были темно-каштановые волосы, именно от него Лили унаследовала свою рыжину. Это я пошла в матушку, в ее родне все белокурые. А Гарри унаследовал свой цвет волос от отца, я его видела и прекрасно помню. Так что врете вы все насчет брюнетов. Решили, что за деньги мы просто продадим вам сироту, даже не подумав, что его может ждать. Простите, но по телевизору часто показывают истории, когда сироты попадают в руки старых богатых извращенцев. Простите, мистер Малезье, но вы не вызываете у нас доверия. Правильно, дорогая, поддержал ее Вернон. Я звоню в полицию. На лице адвоката отразилось немалое удивление, словно Дурсли отреагировали совершенно не так, как он ожидал. И тут до меня дошло, что не так с этим адвокатом. Томми, он что, маг? Понял, да. И я чувствую, что он пытается воздействовать на твоих дядю и тетю. Но не получается. Сильные ты им амулеты сделал, снимаю шляпу. Кстати, мутный он какой-то, не зря твои родственники опасаются. Ты откуда знаешь? Просто знаю. И намерения у него по отношению к тебе совсем непонятные. Во всяком случае, это не его истинная внешность, и он хорошо защищен. Мне это не нравится. Не давай Вернону взять в руки кейс, он может быть зачарован. Возьмет, уже не сможет расстаться с деньгами, а на них, кстати, и проклятие может быть, вымрут все, как нечего делать. Ох, ты блин, вырвалось у меня, и откуда что берется? Адвокат, тем не менее, не сдавался. Не надо полиции, может быть, спросим у самого мальчика. Возьмите деньги, мистер Дурсль. И он начал настойчиво впихивать кейс Вернону в руки. Но тот явно не горел желанием брать деньги и даже руки за спину убрал. Тогда я вскочил и вышел в прихожую, где и разворачивалась вся эта почти шекспировская сцена. «Не касайтесь этих денег, дядя», — произнес я. «Это плохие деньги. Мне не нравится этот человек. Гарри. Начал было Мализье, но закончить ему я не дал. Я ясно видел, как от этого человека, точнее от какой-то штучки, которую он носил на груди, тянулись ко мне почти невидимые серебристо-белесые нити, готовые связать, подчинить, и ведь могло бы получиться, но, спасибо Гекате, меня и рот или Гелиментов сейчас подчинить не сможет. Уходите. Я вас не знаю. Ни в какую Францию я не поеду, решительно сказал я. Но ты не можешь отказаться, совсем уже невежливо выкрикнул Мализье. Маска лощеного адвоката словно стекла с его лица, обнажив другое, рассерженное и недоумевающее. «Уходите», — повторил я, чувствуя, как кончики пальцев начинают покалывать от скопившейся в них стихийной магии, а потом выставил перед собой руку ладонью вперед. Адвоката словно отбросила в распахнувшуюся дверь, толкнула со ступенек и вышвырнула в калитку, которая тут же закрылась сама собой. «Гарри», — начал Вернон. «Простите, мистер Дурсль», — прошептал я, чувствуя, как наваливается слабость. Довел все-таки меня этот Мализье до стихийного выброса. Хорошо, хоть я уже себя более-менее контролирую, и его не размазало тонким слоем по всей дорожке. Ничего, неожиданно мягко сказал Вернон. Я сам хотел вышвырнуть этого проходимца, но постарайся больше так не делать. Где он, кстати? Убрался уже, отозвалась Петунья, выглянув в окно. И вообще, давайте уже ужинать, день был тяжелый. Еще бы. Но что это вообще было? Мне страшно хотелось спать, хотелось просто покоя, но я понимал, что Кристиан Мализье может вернуться в любой момент, поэтому мне нужно было к Секстусу посоветоваться, и чем быстрее, тем лучше, но быстрее не получилось. Взбудораженные произошедшим, Петунья и Вернон никак не могли успокоиться и долго о чем-то переговаривались в гостиной. Пришлось применять экс-нихила, нихилфат и подслушать разговоры родственников. Да, стыдно. Но я боялся, вдруг передумают. Как-то сразу вспомнилась туча фанфиков, где авторши приспосабливали бедного Гарьку для всякого рода сексуальных утех пожирателей и самого Волдеморды. Кто их знает, этих магов, канон уже давно растаял где-то за поворотом, вдруг кому-нибудь захотелось этакую живую игрушку. Ну уж нет, вот только не это. И еще, отправляться куда-то в неизвестность мне совсем не хотелось. Тем более, что ничего хорошего от этого самого адвоката мне ждать не приходилось. Но я зря волновался. У Вернона и Петуньи даже в мыслях не было отдавать меня. Петунья яростно шипела о том, что да, она никогда не знала родителей отца, они умерли, рано оставив его сиротой, но осталось много их фотографий, а также небольшая ферма в графстве Йоркшир, унаследованная ее покойным отцом от родителей, которую Джейкоб Эванс впоследствии продал. Но она помнит эту ферму, хотя была там всего один раз и маленькой девочкой. «Не волнуйся, дорогая», — отвечал Вернон. «Этот молодчик — лжец. Но ему зачем-то нужен Гарри. Может быть, он из этих, ну, что убили Лили и ее мужа. Очень может быть», — задумчиво ответила Петунья. «Но тогда Гарри в большой опасности». «Тогда все мы в большой опасности», — отрезал Вернон. «Мы же не бросим Гарри», — испуганно спросила Петунья. «Нет». С неожиданной твердостью в голосе ответил Вернон. «Не бросим. Но теперь они знают, где мы живем. Может быть, нам стоит перебраться на время в Кукварт», — предложила Петунья. «В дом моих родителей. Мы же до сих пор не продали его, Вернон. Дом в неплохом состоянии, за ним присматривают. Вот и пригодится. Об этом стоит подумать», — вздохнул Вернон. «Правда, добираться до работы мне будет труднее, но если речь идет о безопасности семьи, ладно. Дорогая, надеюсь, у нас еще есть время, а вот я боюсь, что его нет. Поэтому я осторожно покинул дом, с неожиданной теплотой подумав о родственниках. Надо же, не только от денег отказались, но и уехать готовы, чтобы запутать следы. Только вот, боюсь, что это не поможет. Если меня нашел этот Мализье, могут найти и другие маги. И совсем не для того, чтобы дать мальчику, который выжил, счастливое детство. Ну... Прямо хоть бросай все и уходи в леса партизанить. Я представил себя в ватнике, шапке-ушанке с красной звездой и автоматом ППШ и тихонько прыснул. Да уж, чего только от нервов не придумаешь. Я торопливо бежал, спеша встретиться с Секстусом Северусом. Мне нужен был его совет, отчаянно нужен. И я почти добежал до заброшенного дома, когда раздался легкий хлопок, словно лопнул воздушный шарик, и прямо передо мной возник адвокат Кристиан Мализье. Я замер, приготовившись приложить его невербальным ступифеем, но тут произошло неожиданное. «Не надо, Гарри», – торопливо произнес адвокат. «Я просто хочу с тобой поговорить. Клянусь, я не буду причинять тебе вреда, как-либо воздействовать или заставлять идти со мной, Люмос, Нокс». Вроде бы клятва подтверждена, но я продолжал настороженно смотреть на незнакомца. Мне уже было окончательно ясно, что он такой же адвокат, как я, прима-балерина Большого театра. «Нам нужно поговорить», — лихорадочно повторил мужчина. «Позволь перенести тебя в безопасное место». «Нет, сэр, мы так не договаривались», — шустро отпрыгнул я от адвоката. «Идемте в мое безопасное место, там мне будет спокойнее». «Хорошо», — согласился мужчина. «Куда идти?» «Туда», — показал я рукой на полуразрушенный дом. Мужчина удивленно поднял брови, но никак не прокомментировал мое понятие безопасности. Однако, когда мы подошли совсем близко, он слегка затормозил и стал с каким-то странным прищуром разглядывать дом. «Здесь точно безопасно. Ты уверен, Гарри?» «Уверен», — отрезал я и шагнул за порог, взяв адвоката за руку. И только стоило нам этот порог переступить, как прежняя внешность стекла с мужчины не хуже, чем под гоблинским водопадом гибель воров. Адвокат стал стройным молодым мужчиной, смуглокожим, синеглазым, с шапкой смоляных кудрей на голове, которые отчаянно сопротивлялись попыткам уложить их в приличную прическу. «Я остолбенел, Сириус», – прошептал я, – «а я думал, ты в Азкабане». После чего все вокруг меня сначала завертелось, а потом и вовсе исчезло. «Так вот ты какой, обморок!» Очнулся я от льющейся на лицо воды и перебранки. «Не утопите Гарри!» И так его до магического истощения довели, ироды. Мало ему этой придурочной Маркш, так еще один благодетель выискался. «Это, похоже, Томми». «Томми, а я-то здесь при чем? Я вообще не в курсе ваших приключений, сижу тут, кукую, и вдруг, на тебе, гости». «Ага, это Секстус Северус прорезался». «Угу, а это, похоже, мой блудный крестный. Да речи потерял, что ли, к призракам, вообще-то, и в Хогвартсе мог бы привыкнуть, что ж тут такого-то. Но открывать глаза надо, эта ядовитая парочка его сейчас просто заклюет». И я открыл глаза. Точно, прямо на домной маячили Секстус Северус и Томми, а рядом сидел с совершенно ошарашенным видом Сириус. Увидев, что я открыл глаза, он с раскаянием в голосе сказал: «Прости, Гарри, я не думал, что чары спадут так неожиданно». «А это отличительная черта недалеких бриттов, не думать», — язвительно отозвался Секстус Северус. «Не, точно предок Снейпа. Даже дринка никакого не надо». Сириус на это не обратил внимания и обратился ко мне. «Прости, Гарри. Позволь мне представиться. Я брат твоего крестного Регулус Арктурус Блэк». «Ничего себе. Оказывается, в этой реальности Регулус жив, а не плавает инферналом в подземном озере. Что ж, учитывая, что канон давно и прочно помахал мне ручкой, тут даже и удивляться нечему. Только вот с какой целью он меня искал. Вполне может быть, что уцелевший здешний Регулус остался горячим поклонником темного лорда, и тогда воздух вокруг меня начал сгущаться в небольшую воронку, к горлу подступила тошнота, перед глазами замелькали темные мушки. «Гарри!» – испуганно воскликнул Томми. «Гарри, успокойся, пожалуйста. Если он тебе попробует что-то сделать, Секстус его на тряпочки порвет». «Между прочим», – возмутился Регулус, – «я клятву дал. Недалекие бритты лукавы». Вставил свои 5 ассов Секстус Северус. «И это сильнейшие маги. Цирк на выезде, блин». «Мистер Блэк», — слабым голосом произнес я, постаравшись успокоиться, «чему я обязан вашим феерическим появлением? И что это за выдумка с деньгами и графским наследством? Куда вы намеревались меня забрать? Какого черта? Гарри, извини. Я думал, так будет лучше, но, вижу, что получилось», — тихо сказал Регулус. «Как всегда», снова съязвил Секстус Северус. Регулус недовольно покосился на легионера, но не стал вступать с ним в пререкание и продолжил: «Я не хочу ничего плохого, но прошу, ответь мне, пожалуйста, на 2 вопроса, прежде чем я объясню свое появление здесь и попытку тебя забрать». «Да хоть на 3, вздохнул в ответ я, «только и вы уж на мои ответьте, будьте добреньки». Регулус кивнул и спросил: «Вопрос 1. Откуда ты знаешь, что Сири в Азкабане?» «Вопрос 2. Что делает здесь призрак юного Волдеморта?» Примечание к части. Регулус Блэк в юности. https://www.content.com Uploads, 2016 E5 Regulus Arcturus Black by Clef Nord 9.6. Regulus Black, адвокат. HTTP. Uploads, 2013 часов 5 минут, 22 дробь. О грустном. У автора наклюнулась подработка. Автор будет безумно занят всю следующую неделю, так что проды может не быть до следующего понедельника. Терпение вам, мои дорогие. Глава 37, в которой герой ведет разговоры за жизнь. Регулус кивнул и спросил. Вопрос первый. Откуда ты знаешь, что Сири в Азкабане? Вопрос второй. Что делает здесь призрак юного Волдеморта? Откуда знаю? Переспросил я. От Питера Петтигрю. Секстус, не мог бы ты показать нашему гостю Питера? Легко отозвался легионер и махнул рукой. Повинуясь его жесту, клетка с крысой появилась перед нами. Петтигрю. Переспросил Регулус. Да, я слышал от Сири, что его анимагическая форма – крыса, но как тебе удалось его пленить, Гарри? Не поверишь, усмехнулся я, переходя на ты. Регулус, похоже, ничего против не имел, купил в зоомагазине. Мне понадобились крысы для опытов, так я на него и наткнулся. И он много чего рассказал интересного о гибели моих родителей в ночь на Хэллоуин. И я коротко пересказал рассказ крысюка, стараясь не акцентировать внимание Регулуса на любви Питера к Джеймсу Поттеру. Мне казалось, что это чувство пачкает Джеймса, любящего мужа и отца, и просто хорошего человека. Но Регулус все понял и так. Похоже, он разделил мои чувства, но именно по этому поводу не задал мне ни одного вопроса. Зато потом он эмоционально воскликнул. «Гарри, ты понимаешь, что ты сделал? У тебя в руках ключ к свободе Сириуса». «Я это понимаю», — ответил я. И больше всего на свете хотел бы освобождения Сириуса. Но пока я ребенок, не имеющий никаких прав и живущий у Макглов. Так что, думаю, будет лучше, если освобождением брата займешься ты, Регулус. Регулус Блэк кивнул. Матушка будет очень рада, что появились обстоятельства, мимо которых не смогут пройти ни Аврорат, ни Визингамат. Матушка, переспросил я, неужели и Вальпурга жива в этой реальности? Хотя... В каноне она умерла именно потому, что потеряла и мужа, и сыновей. А если Регулус остался в живых и смог поддержать мать? Может, все не так плохо? Да, не понял меня Регулус. Моя матушка, леди Вальпурга Блэк. Правда, в последние полгода она чувствует себя совсем плохо и почти не встает с постели. Но, думаю, что твой подарок, Гарри, придаст ей новые силы. Моя матушка, крепкая женщина. Ты даже не представляешь, «насколько?» – пробормотал я, вспомнив вопящий портрет Вальпурги в каноне. «Что?» – переспросил Регулус. «Прости», – отозвался я. «Я немного задумался. Теперь отвечу на второй вопрос. Ты ведь знаешь, что такое крестражи, Регулус? Ты имеешь в виду крестражи темного лорда, Гарри?» – взволнованно спросил Регулус. «Конечно, я ведь чуть не погиб, добывая один из них. Фактически, я был уже мертв». Но ко мне сумел пробиться Кричер и спасти мое, если честно сказать, тело. Но инферналы воздействовали на него. К тому же, Кричер и до этого был истощен обрядом, который проводил темный лорд. Кричер отдал все, чтобы спасти меня, и умер. А я? 5 лет я пробыл в магической коме, пока матушка не решилась на один старинный обряд. Она отдала за это половину своих сил и почти все здоровье, но теперь со мной все в порядке. А Крестраж? Взволнованно спросил я. Надо же, вредного канонного Кричера нет. Жалко, мне нравился чем-то этот домовик, несмотря на явно поехавшую крышу. Но, может быть, это такая своеобразная дань за изменение канона. Регулус и Вальпурга живы, зато Кричер мертв. Несравнимо, хотя кто знает. Он хранится в особой шкатулке артефакте работы Карлуса Поттера в нашем доме на Гримма. Так сильна его негативная аура, отозвался Блэк. «Ты не смог его уничтожить?» – спросил я. «Не то, чтобы не смог», – вздохнул Регулус. «Не захотел. Том Реддл был потрясающим политиком и очень обаятельным человеком. До тех пор, пока не стал разделять на части свою душу, что и привело к сумасшествию. Гарри, поверь, то Том Реддл, кого знала моя матушка, и совсем немного, я, никогда бы не отправился убивать ребенка из-за дурацкого пророчества свихнувшейся алкоголички». То есть ледяным тоном спросил я, ты планируешь возродить темного лорда? Я хочу попытаться вернуть ему разум, вздохнул Регулус. Адекватный темный лорд куда лучшая альтернатива нынешним власть придержащим, пляшущим под дудку Дамблдора. А если не получится? Что ж, тогда Авада мне в помощь. Хотя не хотелось бы. Но все-таки, Гарри, откуда здесь призрак юного Тома Риддла? А откуда ты знаешь, как выглядел юный Том Риддл? Видел колдографии у матушки, ответил Регулус. На них он, правда, постарше, но все равно, сходство потрясающее. А детей или братьев у него не было, уверен, спросил я. А как же Дельфи? Или в этой реальности ее нет? Еще нет. Хотя, она ж вроде Гарькиным детишкам шелопопым ровесница. Или, ох, что-то я эту ужасную пьесу совсем не помню, не осилил в свое время, уверен, отозвался Блэк. Прежний лорд был слишком порядочен, чтобы иметь бастарда, а уж внутреннему кругу он бы свое дитя точно представил. А когда он стал меняться, подобного рода вещи перестали его волновать. Он просто зациклился на собственном бессмертии, а бессмертным наследники не нужны. Так все-таки, откуда здесь этот призрак? Он может появляться только здесь, ответил я. Во все остальное время он пребывает либо в моем защитном медальоне, либо в моей голове. Что? Чуть было не подпрыгнул Регулус. Как, в голове? Но это невозможно. Возможно, вздохнул я. В ту ужасную ночь, когда Вальдемарт убил моих родителей, он каким-то образом развоплотился, и часть его души попала в меня. Отсюда этот самый шрам. Но крестраж невозможно поместить в живой носитель. Это противоречит всем законам магии, воскликнул Блэк. Я в ответ только руками развел. Вот такая я, мол, гражданин, курская аномалия. Мне повезло, продолжил я, Томми, это лучшая часть Вальдемарта. Та единственная и весьма небольшая часть, которая способна испытывать чувство любви и приязни. Он не пытался подчинить меня, мы друзья. К тому же, он может перемещаться в артефакты обратно. Так что у меня есть встречное предложение, Регулус Блэк. Какое же? Спросил Регулус, явно уставший удивляться. Томми, его душа может восстановиться полностью. Спустя какое-то время, пребывание его в моем теле рядом с моей цельной душой поможет осколку стать целым. И крестражи для восстановления не понадобится. Нужно будет только найти подходящее тело. Откуда у тебя такие сведения? Настороженно спросил Регулус. Пока не скажу, уклонился я. Но сведения точные, Секстус Северус тому свидетель. Да, это так, отозвался доселе молчавший легионер. Регулус опустил голову и задумался, а потом сказал. Твое предложение не лишено смысла, Гарри. Но мне нужно подумать. Думай, кивнул я. А теперь я хотел бы послушать твою историю. Только покороче, пожалуйста, у меня был тяжелый день, и я ужасно устал. Регулус кивнул и стал рассказывать. Часть его истории совпадала с рассказом Петтигрю, то есть он знал о том, какую роль играли мародеры, и об их дружбе со Снейпом. А еще Регулус знал о взаимном влечении Сириуса и Северуса. Более того, ни Вальпурга, ни дед Северуса, лорд-принц ничего не имели против их будущего союза. Сириус и Северус планировали заключить магический брак, но вынуждены были отложить обнародование своих отношений, ведь формально они находились в разных лагерях. Регулус, перебил его я, объясни все-таки, в чем состояла главная миссия мародеров, и почему многие маги пошли за Вальдемартом. Дамблдор, вздохнул Регулус. Понимаешь, Гарри, хоть его зовут великим и светлым, но света в нем нет ни грана. Впрочем, проявилось это не сразу. До победы над Гриндевальдом Дамблдор был обычным преподавателем трансфигурации в Хогвартсе, талантливым, да, но не великим. Все изменилось после победы. Английские волшебники были благодарны Дамблдору, Гриндевальда заточили в Нурмингард, где он и пребывает по сей день. А вот Дамблдор, он начал делать себе имя в политике, сделав ставку на поддержку маглорожденных. Погоди, снова перебил я. Но ведь если верить основам магии, никаких маглорожденных не существует. Правильно, кивнул Регулус. Поэтому никто из старых семей не воспринял бредни Дамблдора всерьез, а когда до них дошло, что все это просто дымовая завеса, было уже поздно. Дамблдор набрал огромный политический вес и обзавелся массой сторонников, большинство из них считало, что магия может появляться из ниоткуда, будучи незнакомыми с основами магии. К тому же, политика некоторых семей, которые не поддерживали связи со своими родственниками в магловском мире, этому только способствовала. И еще, программа Хогвартса становилась все более урезанной, лишние знания не приветствовались, культивировалась вражда между факультетами, На Слизерин практически перестали поступать потомки сквибов, считающиеся маглорожденными. Прости, но мне кажется, что старые семьи сами упустили свое влияние и власть, сказал я. Это так, вздохнул Регулус. Когда некоторые из них опомнились в попытке противостоять Дамблдору, прежде всего это были Блэки, принцы и Поттеры, время было уже упущено. Как выяснилось, безвозвратно. К тому же Дамблдор становился все сильнее и сильнее, а потом появился Том Реддл, попытавшийся восстановить трещавший по швам английский магический мир. И поначалу ему это удавалось, но потом... Потом вполне адекватный и умный маг проникся страхом смерти, начал делать крестражи, слетел с катушек и поперся убивать младенца в ночь на Хэллоуин, закончил я. Регулус, ты ведь не дурак. Неужели не видишь, что Дамблдор – это не последняя спица в колеснице? Даже в таком изложении понятно, что за ним кто-то стоит. Допустим, отозвался Регулус. Ну кто? Понятия не имею, ехидно ответил я. Я маленький мальчик, мне 8 лет, я не светоч, не мессия и не пророк. И совершенно не понимаю, с какой стати меня назначили на роль вечного борца со злом. Неужели в Англии мало взрослых умных магов, которые могут озадачиться этой проблемой и решить ее без моего участия, не прячась за детскую спину? Регулус посмотрел на меня огромными глазами удивленного героя аниме. Гарри, а ведь ты абсолютно прав. Мерлин, почему никто из взрослых магов не додумался до таких простейших умозаключений? Что с нами со всеми стало? Почему 8-летний мальчик оказался умнее взрослых, облеченных властью людей? Это называется «незашоренный взгляд», «недалекий брит», не выдержал и вновь съехидничал Секстус Северус. Не только. Схватился за голову Регулус Блэк. Я, меня не посвящали в детали, все-таки я был младшим, на подхвате. Но, думаю, что мародеры искали в Хогвартсе истоки неожиданно возросшей силы Дамблдора. Не тяни кота за я. Короче, не медли, лукавый брит. Рявкнул Северус. Что находится в Хогвартсе? Артефакт Гермея трижды величайшего, выдавил Регулус. И Дамблдор каким-то образом настроил его на себя. Что? Взревел Секстус Северус. Так эта опасная дрянь не была уничтожена. Да по сравнению с ней, дары смерти, просто детские игрушки. Что еще за артефакт? Тихо спросил я. Действительно, мало мне было даров смерти, так еще одна какая-то сильная пакость вылезла. Ау, Канон, вернись, я все прощу. Артефакт сей, академическим тоном начал Секстус Северус, был создан величайшим магом, архимагистром алхимии, Гермеем трижды величайшим. Сие творение давало его владельцу небывалую магическую силу, позволяло воздействовать на разум и души как простецов, так и магов. Оно делало его владельца практически бессмертным, но, хором спросили мы с Регулусом и Томми. Артефакт требовал подпитки, постоянной подпитки, двойной. Во-первых, это детская магия, она чиста и нужна была постоянно. Нет, артефакт не истощал маленьких магов полностью, но делал их существенно слабее, на порядок слабее. К тому же, он внушал безграничное доверие к тому, кто являлся владельцем артефакта. Любые его слова воспринимались, как непреложная истина. Нет, вырвалось у меня. Будь так, то все ученики Хогвартса были поголовно одурманены и преданы идеям Дамблдора. А этого не произошло. Правильно, согласился Регулус, но только ты забыл, Гарри, что во многих старых семьях есть артефакты, защищающие разум. Забыл, где было больше всего противников Дамблдора. Слизерин. Прошептал я. Слизеринцы с их родовыми артефактами были защищены лучше остальных, меньше всего поддавались такой обработке, и постепенно превратились для других факультетов в злобных темных магов. Но ведь это еще не все. Нет, нахмурился Секстус Северус, дело в том, что артефакту периодически нужны жертвы. Смерти тех, кто был предан Дамблдору, могли ими являться. Да, воскликнул Блэк. Первый состав Ордена Феникса. Они погибли почти все. Лили, Джеймс, Лонгботтомы, которые все равно, что мертвы, Сириус, страдающий от дементоров в Азкабане. Есть и другие погибшие. Фактически от первого состава уцелели только Аластер Грюм, ставший калекой-паранойком, Флетчер, Дош и Дингл. А Уизли? Спросил я. Ты и про них знаешь? Удивился Регулус. Знаю, вздохнул я. Упс, прокололся. Не миновать мне очередных вопросов от Регулуса. Ничего, прорвемся. Уизли, предатели крови, поморщившись, пояснил Блэк. Их магия артефакту не подпитка. К тому же, Дамблдору нужны зависимые от него, нерассуждающие слуги. А почему старшее поколение со всем этим безобразием не покончило, раз они были в курсе? Удивился я. Им не было хода в Хогвартс. С помощью артефакта Дамблдор разрешал лишь временные посещения. Думаешь, они стали бы рисковать и втягивать в это детей, если бы была хоть малейшая возможность этого избежать? Выхода у них не было, да и проредили старшие поколения основательно. И зеленая молодежь осталась один на один с бородатым мудаком и, естественно, проиграла. Пробормотал я. Но откуда Дамблдор мог взять такой артефакт? Гриндевальд, отозвался Регулус Блэк. Победив Гриндевальда, Дамблдор смог овладеть артефактом и привез его в Хогвартс после победы. Тогда-то все и началось. Думаю, что тщательно декларируемый интерес Гриндевальда к дарам смерти на самом деле был поисками артефакта Гермея Трижды Величайшего. И он нашел то, что искал, а бузинная палочка явилась просто приятным бонусом. Я призадумался. А что? Логично. Если учесть просто-напросто гипнотический эффект речей Гитлера на в целом добропорядочных и не склонных к авантюрам немцев, а Гитлер точно был ставленником Гриндевальда и жертвы Второй мировой концлагеря, не было ли это попыткой усилить и без того огромной силой артефакт? Гриндевальд мечтал о мировом господстве, но как простой преподаватель трансфигурации смог победить этакого монстра? Или Гриндевальд слишком доверял своему бывшему любовнику? Бывшему ли? Черт! У меня сейчас мозги закипят. Гарри, вывел меня из раздумий голос Блэка, прошу тебя, ответь мне еще на один вопрос. Кто ты такой? Что? Удивился я. Ну вот, началось. Блэк, не идиот, он сложил мое слишком взрослое поведение и недоступные мне знания. Ладно, будем выкручиваться. Я Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса и Лили Поттеров, ответил я. Люмос, Нокс, а что? Технически все так. Огонек на моей ладошке послушно вспыхнул и погас. Но твои знания, твое поведение, не похоже, что тебе 8 лет, растерялся Блэк. Я вздохнул. Видишь ли, Регулус, дело в том, что я немножко умер и получил что-то вроде памяти об одном из вариантов развития событий. И этот вариант меня настолько не порадовал, что пришлось срочно взрослеть. К моему удивлению, это прокатило. Вот оно что. Хлопнул себя по лбу Регулус. Грань. Память предков. В роду Блэков дважды были такие случаи. Ведь ты же последний в роду, поэтому и получил эти знания. А потом он нахмурился и спросил, кто виноват в том, что ты попадал за грань. Это твои макгловские родственники. И тяжело нахмурился. Я заметил, что в руке Регулуса появилась волшебная палочка, и торопливо зачастил. Мои родственники относились ко мне плохо. Это так. Но всему виной ментальное воздействие на них. Сейчас у нас все более или менее наладилось, не вздумай им мстить, Регулус. Они сами, скорее, жертвы. Хорошо, вздохнул Регулус. Но и ты пойми меня. Я после комы приходил в себя, лечился, а потом искал тебя почти 3 года. Хорошо, что до меня дошло нанять макгловских частных детективов, и я смог получить адрес этих Дурслей в Литл-Уингинге. Поверь, читая их отчеты, мне захотелось сразу отправиться туда и заводить всех троих без сожаления. Но матушка посоветовала мне решить дело миром. Видишь ли, Блэки сейчас не в чести, и для всего волшебного мира я все еще при смерти. И ты придумал легенду про графа из Франции и наследство. Вздохнул я. Ну да. Судя по отчетам, они должны были отдать тебя мне со скоростью звука, увидев предложенные деньги. А потом я бы увез тебя на Гримма. Там бы тебя не нашла ни одна живая душа. Мы с матушкой позаботились бы о тебе, клянусь, Люмос, Нокс. Верю, вздохнул я, взглянув на погасший и вспыхнувший огонек. Только вот Дурсли отреагировали не так, как ты рассчитывал. Да, согласился Регулус. Я был поражен. Хорошо, что не ушел сразу, я ждал тебя, надеясь неизвестно на что. И мне повезло. Ну что же, заметил Секстус Северус. Гарри, не помешает твоя поддержка. Регулус Блэк, так ты пойдешь со мной, Гарри? С надеждой спросил Регулус. Матушка будет рада. Я посмотрел ему в глаза и твердо ответил. Нет, Гермес Трисмегисте, Гермес Трижды Величайший, имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В христианской традиции, автор теософского учения, излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках. в исламской традиции иногда отождествлялся с Идрисом, считавшимся пророком Сабиев. В данном фанфике Герми трижды величайший, великий темный маг древности, создатель трудов по алхимии и уникальных артефактов. Примечание к части. Герми трижды величайший. https://4.1lmbngov4.vzbgworki.aaabg3ts95i5195idasgvx2flhqwcl7s1600/45. И да, вы знаете, что делать. https://2.410014057027127193i